Глава седьмая. Вновь появляется Филипп. Утро следующего дня было дождливым. В такое утро джентльмены, если только безотлагательные дела не удерживают их дома, склонны наносить длительные визиты прекрасным своим соседкам. Моросящий дождь, с которым вполне можно мириться, пока верхом или попросту пешком добираешься до желанной цели, ежеминутно грозит перейти в ливень, одновременно обещая и совсем прекратиться. Поэтому ничто, кроме бурной ссоры, не заставит вас раньше времени закончить визит. Скрытая неприязнь в таких случаях бессильна. Если же речь идет о влюбленных, то что может быть желаннее для них дождливого английского утра? Солнце в Англии не внушает доверия, шляпки всегда в опасности. А если вам вздумается расположиться на траве, это, скорее всего, повлечет за собой простуду. Зато дождь вполне надежен. Вы надеваете макинтош, мчитесь под дождем и вскоре оказываетесь в гостиной на своем излюбленном месте, немного выше или ниже вашего божества, что для метафизических умов является в сущности одним и тем же и объясняет, почему женщинам поклоняются и вместе с тем смотрят на них свысока. В приятной уверенности, что ни одна леди не пожалует с визитом. «Я думаю, Стивен придет сегодня раньше обычного», — сказала Люси. «Так всегда бывает в дождливые дни». Мэгги промолчала. Она сердилась на Стивена и готова была, как ей казалось, возненавидеть его. Не будь дождя, она непременно отправилась бы к тетушке Глек, чтобы не встретиться с ним в этот день. Теперь же ей придется подыскать предлог, чтобы остаться с матерью и не выходить к гостям. Но Стивен не пришел раньше обычного. Его опередил другой, более близкий сосед. Когда Филипп вошел в комнату, он собирался лишь издали поклониться Мэгги, полагая, что их дружба составляет для всех тайну, которую он должен оберегать. Но Мэгги поднялась ему навстречу, протягивая руку, и он тотчас же понял, что Люси во все посвящена. Эта встреча взволновала обоих, хотя Филипп в течение многих часов готовился к ней. Впрочем, как и все те, кто не привык рассчитывать на людское благожелательство, он редко терял самообладание и из чрезмерной гордости никогда не выдавал своих чувств. Чуть побледневшее лицо, сжатые ноздри, голос, звучавший несколько напряженнее обычного. Все, что посторонний взгляд счел бы признаком холодного равнодушия, было для Филиппа единственно возможным выражением его глубокой внутренней драмы. Но Мэгги была подобна музыкальной струне, в которой все рождает отзвук, и, подавая руку Филиппу, она почувствовала, что глаза ее наполняются слезами. Это не были слезы горя. Скорее, они имели то же происхождение, что слезы женщин и детей, которые, обретя, наконец, надежную защиту, оглядываются назад на грозившую им опасность. Ибо Филипп, до сих пор живший в ее сознании неотделимо от мысли, что Том вправе за это упрекнуть ее, с недавнего времени стал для Мэгги второю совестью, источником силы и спасения. Ее спокойная, нежная привязанность к нему, уходящая корнями в далекое детство, воспоминания о долгих мирных беседах, постепенно развивавших склонности, присущие ее натуре, и самый характер его любви, взывавший скорее к жалости и женской преданности, чем к тщеславию и прочим эгоистическим свойствам, все это теперь казалось ей чем-то священным. Было тем светлым прибежищем, где она могла искать защиты от искусительных соблазнов, которым должно противиться все лучшее в ней, ибо они лишь внесут гибельное смятение в душу и несчастье в ее судьбу. Эти новые чувства к Филиппу победили все сомнения и колебания, которые она иначе испытывала бы, боясь приступить в своих отношениях с ним границы, определенные Томом. И когда, протянув руку Филиппу, Мэгги ощутила, что глаза ее наполняются слезами, она даже не пыталась сдержать их. Все произошло так, как предполагала Люси, и она всем сердцем ликовала при мысли, что вновь соединила влюбленных, хотя при всем своем расположении к Филиппу она не могла не признать, что кузен Том был до некоторой степени прав, возмущаясь внешним несоответствием этой пары. Ведь он был прозаический человек, кузен Том, и не любил поэзии и сказок. Люси немедленно принялась болтать, чтобы помочь Мэгги и Филиппу преодолеть неловкость первых минут. «Весьма похвально с вашей стороны», — начала она своим нежным тонким голоском, напоминающим щебетание птички, — «прийти к нам тотчас же по приезде. Этим вы отчасти искупили вашу вину. Пожалуй, я прощу вам, что вы бежали самым непозволительным образом, даже не известив друзей. Вот, садитесь сюда», — продолжала она, предлагая ему низкое удобное кресло. «Не бойтесь, к вам будут милостивы». «Плохой правитель получился бы из вас, мисс Дин», — сказал Филипп, усаживаясь. «Кто же поверит в вашу строгость? Люди, уповая на вашу снисходительность, не боялись бы совершать проступки». Люси что-то шутливо возразила ему, но Филипп не слышал, что именно, ибо он невольно повернулся к Мэгги, которая, не таясь, смотрела на него тем нежным и испытующим взглядом, каким мы встречаем друзей после долгой разлуки. При каких обстоятельствах они расстались? Филипп так живо и по сей день ощущал все случившееся тогда. Таким острым и отчетливым было это воспоминание. Так властно воскресало в нем все сказанное в последнем разговоре, что ему казалось, будто это было только накануне. И со свойственной ему ревнивой недоверчивостью, которая у неуверенных в себе натур всегда сопровождает сильные чувства, он вообразил, что читает во взгляде Мэгги признаки перемены. Уже то, что он заранее страшился и отчасти ожидал этого, делало неизбежным возникновение у него подобной мысли, поскольку веские доказательства обратного отсутствовали. «Для меня наступили блаженные дни отдыха», — сказала Мэгги. «Люси, словно добрая волшебница крестная, в мгновение ока превратила меня из жалкой прислужницы в принцессу. Я с утра до вечера предаюсь удовольствиям, она угадывает каждое мое желание». «Я уверен, своим присутствием вы доставляете мисс Дин не меньшую радость», — ответил Филипп. «Ей приятнее баловать вас, чем целый зверинец маленьких питомцев. У вас, Мэгги, прекрасный вид. Перемена сказалась на вас благотворно». Этот светский разговор продолжался до тех пор, пока Люси, решив положить ему конец, не воскликнула с хорошо разыгранной досадой, что ее ждут неотложные дела, и не покинула комнату. В ту же минуту Мэгги и Филипп оказались рядом и, соединив руки, посмотрели друг на друга с выражением грустной удовлетворенности, подобно вновь свидевшимся друзьям, которых объединяет одна общая печаль. «Я сказала Тому, что хочу видеть вас, Филипп, и, исполняя мою просьбу, он освободил меня от обещания». Мэгги со всегдашней своей порывистостью хотела немедленно дать понять Филиппу, как должны сложиться их отношения, но тут же оборвала себя. События, происшедшие сразу же после того, как он сказал ей о своей любви, были настолько мучительны, что у нее не хватило духу первой заговорить о них. Ей казалось, что даже простое упоминание о брате, так жестоко оскорбившем Филиппа, неизбежно причинит ему боль. Но Филипп, весь поглощенный мыслями о ней, был в этот миг нечувствителен ко всему на свете. «Значит, мы можем быть хотя бы друзьями», — проговорил Филипп. «А ваш отец не станет возражать?» — спросила Мэгги, отнимая руку. «Никто не властен заставить меня отказаться от вас, Мэгги, если только вы сами того не пожелаете», — сказал Филипп краснее. «Отец не сможет повлиять на это мое решение. Я не подчинюсь ему». «Тогда ничто не мешает нашей дружбе. Мы будем встречаться друг с другом, разговаривать все то время, что я буду гостить у Люси. Мне придется скоро уехать, даже очень скоро, как только я найду место». «Это так неизбежно, Мэгги». «Да, мне не следует долго оставаться здесь. Потом будет очень трудно привыкать к той жизни, к которой я рано или поздно должна буду вернуться. Я не хочу ни от кого зависеть и не могу жить у брата, хотя он очень добр ко мне. Том готов обо мне заботиться, но для меня это было бы невыносимо». Филипп какое-то время молчал, затем проговорил прерывающимся высоким голосом, который выдавал сдерживаемое волнение. «Разве нет другого выхода, Мэгги? Неужели вы навсегда обрекаете себя на эту жизнь вдали от тех, кто вас любит?» «Да, Филипп», — ответила она, как бы оправдываясь и моля его поверить, что иного выбора у нее нет. «Во всяком случае, пока не изменятся обстоятельства. Что будет дальше, я не знаю. Но я все чаще склоняюсь к мысли, что любовь не принесет мне счастья. В моей жизни она всегда переплеталась со страданием. О, если бы я могла создать себе мир вне любви, как мужчины!» «Вы опять возвращаетесь к прежней мысли, Мэгги, правда, облекая ее в новую форму, к той мысли, против которой я всегда восставал», — сказал Филипп с оттенком горечи. «Вы боитесь страдания и ищете покоя в самоотречении, а это значит искалечить и изуродовать себя. Что было бы со мной, попытайся я избегнуть страданий? Мне оставалось бы только призвать на помощь презрение и цинизм, если бы, конечно, я не впал в своего рода манию величия, вообразив, что, коль скоро я не любим людьми, я любимец небес». Филипп говорил все с большей и большей горечью. Слова его были не только ответом Мэгги, в них он изливал чувства, владевшие им в эту минуту. Он испытывал мучительную боль. Гордость и деликатность удерживали его от какого бы то ни было намека на слова любви, на любовные обеты, которыми они когда-то обменялись. Ему казалось, что этим он как бы напомнит Мэгги о ее обещании, как бы прибегнет к недостойному, на его взгляд, принуждению. Филипп не разрешал себе даже сказать, что сам он не изменился, ибо это тоже походило бы на мольбу. Его любовь к Мэгги больше, чем все иные чувства, носила отпечаток болезненно преувеличенного представления о собственной неполноценности. Он думал, что Мэгги, что все вокруг только так и воспринимают его. В Мэгги громко заговорила совесть. «Вы правы», — воскликнула она с тем же детским раскаянием, что и прежде, когда он в чем-нибудь укорял ее. «Я знаю, что вы правы. Я слишком много думаю о своих чувствах и недостаточно о чувствах других. О ваших, Филипп. если бы вы всегда были со мной, чтобы бронить и поучать меня, как много сбылось из того, что вы мне предсказывали». Мэгги, пока говорила, облокотилась на стол и, опустив голову на руки, смотрела на Филиппа с виноватой нежностью, как бы признавая его превосходство. Он ответил ей взглядом, выражение которого постепенно обрело для нее свой смысл. Ей показалось, что в нем сквозит понимание. Неужели же Филиппу удалось проникнуть в то, что сейчас вспомнилось ей? В то, что было связано с возлюбленным Люси? Эта мысль заставила Мэгги содрогнуться, ибо внесла ясность в ее положение и по-новому осветила все происшедшее накануне вечером. Почувствовав в сердце тяжесть, порой сопровождающую внезапную душевную боль, Мэгги невольно убрала руку со стола и изменила позу. «Что с вами, Мэгги, что-нибудь случилось?» — спросил Филипп с неизъяснимым беспокойством. Он всегда готов был рисовать в трагическом свете все, что касалось их обоих. «Нет, ничего», — сказала Мэгги, напрягая всю свою волю. «Нельзя допустить, чтобы у Филиппа родилась эта чудовищная мысль. Она должна гнать ее и от себя». «Ничего», — повторила Мэгги. «Это только игра воображения. Помните, вы когда-то говорили, что рано или поздно мне придется расплачиваться за свое отречение от жизни? Кажется, вы так это называли. Ваши слова оправдались». Я слишком страстно предалась музыке и всем прочим удовольствиям, как только они представились мне. Она с решительным видом взялась за шитье, а Филипп тем временем, наблюдая за ней, терялся в догадках, все ли она ему сказала и не скрывается ли еще что-нибудь за ее словами. Правда, это так похоже на Мэгги, мучиться из-за смутного недовольства собой. Но тут раздался всем знакомый оглушительный звук дверного колокольчика, разнесшийся по всему дому. «Какое шумное оповещение!» — воскликнула Мэгги, полностью овладев собой, хотя и не без некоторого внутреннего трепета. «Куда же подевалась Люси?» Люси не осталась глуха к призыву колокольчика, и спустя некоторое время, вполне достаточное, чтобы не спеша обменяться приветствиями, ввела Стивена в гостиную. «Рад вас видеть, старина!» — проговорил Стивен, направляясь прямо к Филиппу и сердечно пожимая ему руку. Мэгги он поклонился издали. «Великолепно, что вы вернулись! Только зачем же так усердно подражать воробью и устраивать себе резиденцию под самой крышей, да к тому же исчезать и появляться, не извещая об этом слуг? Я раз 20, не меньше, взбегал галопом по бесчисленным ступенькам в это ваше святилище искусств, и все понапрасну, хотя слуги уверяли меня, что вы дома. Подобные вещи омрачают дружбу». «Меня редко кто навещает, и потому я считал излишним ставить слуг в известность о моих отлучках», — сказал Филипп, на которого в этот момент угнетающе подействовали мужественная жизнерадостность Стивена и его звучный голос. «Надеюсь, вы хорошо себя чувствуете, мисс Талливер?» — повернувшись к Мэгги, спросил Стивен и с чопорной учтивостью протянул ей руку всем своим видом, показывая, что исполняет долг вежливости. Мэгги с гордым безразличием подала ему кончики пальцев, ответив: «Благодарю вас прекрасно». Филипп не сводил с них внимательного взгляда. Люси же, привыкшая к этим неожиданным переменам в их обхождении друг с другом, лишь с сожалением подумала, что какая-то инстинктивная антипатия время от времени берет верх над их взаимной благожелательностью. Мэгги не из тех женщин, что могут нравиться Стивену, а ее раздражают в нем свойства, которые она принимает за самонадеянность. Так объясняла себе все простодушная Люси. Стоило Мэгги и Стивену закончить обмен подчеркнуто любезными приветствиями, как каждый почувствовал себя уязвленным холодностью другого. И Стивен, забрасывая Филиппа вопросами о его недавнем путешествии, все время думал о Мэгги и досадовал, что никак не может вовлечь ее в разговор, хотя раньше ему это неизменно удавалось. «У Мэгги и Филиппа вид как будто не особенно счастливый», — подумала Люси. «Первое свидание, верно, не принесло им радости». «Мне кажется, все мы немного отсырели от дождя», — сказала она Стивену. «Не заняться ли нам музыкой? Надо воспользоваться тем, что здесь Филипп. Спойте нам дуэт из «Мазаниелла».» Примечание. «Мазаниелла» — опера французского композитора Обера. 1782-1871. Известная также под названием «Немая из Партичи». Конец примечания. «Мэгги не слышала его, и я уверена, он ей понравится». «Ну что ж, начнем», — воскликнул Стивен, направляясь к роялю. «Ла-ла-ла», — пропел он приятным басом, пробуя голос. «А вы будете аккомпанировать, Филипп?» — спросила Люси. «Тогда я могла бы продолжать мою работу. Вас это не затруднит?» — добавила она, бросая на него милый вопрошающий взгляд, и, как всегда испытывая беспокойство, пришлось ли ее предложение по душе другому. Как видно, ей не терпелось вернуться к вышиванию. Филипп просветлел при этих словах, ибо есть ли, кроме сильного страха и горя, такие чувства, которым музыка не приносила бы облегчения. А его в этот момент обуревали чувства, глубоко затаенные и столь же сложные по своей сущности, как любое трио или квартет, призванные передать любовь, ревность, смиренную покорность и жгучее подозрение в одно и то же время. «Для меня это удовольствие», — сказал он, усаживаясь за рояль. «Только таким путем можно восполнить несовершенство человеческой природы и объединить в себе одновременно три лица — музыканта, певца и слушателя». «Но как тут не позавидовать?» — воскликнул Стивен. «Мои руки ни на что не годны. Впрочем, кажется, это вообще свойственно людям с государственным складом ума. Поразительная склонность к превосходству умственных способностей над всеми иными. Надеюсь, вы обратили на это внимание, мисс Талливер?»